Глава 10. Сразу после юриста еду на работу, в магазин. Развод разводом, а кормить детей мне чем-то надо. Я, блин, настолько была рада, что этот мужчина согласился работать со мной, что не спросила, сколько он возьмет с меня денег. И теперь еще и боюсь, что не потяну. Нет, деньги я найду, но знать бы сколько. И звонить ему боюсь, вдруг покажусь навязчивой. Он и так считает меня маньячкой, что следит за ним. А это всего лишь случайность. Но позвонить ему мне все же придется. Я не узнала, куда скидывать ему все документы в электронном формате. Но он словно читает мои мысли, потому что стоит мне перешагнуть порог магазина, приходит сообщение. Адрес почты, список необходимых документов. Есть даже те, о которых я и вовсе не думала. Скину все вечером, а пока отвлекаюсь на голос продавца. «Марина Витальевна, у нас товар кончается. Сделай мне список». Отвлекаюсь от телефона. Ничего не успеваю, а мне еще и квартиры смотреть. Чего не хватает, с фабрики или из мастерской? Из мастерской. Я уже поговорила с девочками вчера. Все же эксклюзивный товар продается быстрее. Последние экземпляры буквально разобрали за день. Господи, спасибо, что хотя бы работница у меня золото. Иначе в депрессии я уже потеряла бы и свой единственный доход. Уже ничего нет? Прихожу в себя. Не, еще и брони стоят на 10 штук. А у меня всего 2 швеи в мастерской. Раньше я и сама этим занималась. И тут, и дома, сидя с малышами. Поэтому всегда всего хватало. А стоило только все переложить на хрупкие плечи своих волшебниц, рук стало не хватать. Так, пытаюсь не растеряться. Ты по-прежнему готовь список, а я пойду помогать. Да, хорошо. Залетаю в подсобку, где находится небольшой склад, и забегаю в мастерскую. Девчонки уже вовсю работают на машинках. В наше время ручная работа высоко ценится, особенно тогда, когда у меня уже есть свой бренд. Я сейчас помогу. Быстро скидываю куртку, которую уже пора снимать от жары. Сумка отправляется на стол, мой телефон — в руки. Помогаю девчонкам, нарезаю ткани четко по сантиметрам и параллельно пишу своему юристу. Я та еще семиделка, но все довожу до конца. И если не преуспею, точно впаду в депрессию. А мне нельзя. У меня развод, бизнес, нетерпящий простоев, поиск квартиры. А еще покупка рубашки для извинений. Точно. «Здравствуйте, это снова Марина». Начинаю первое сообщение мужчине, который должен спасти меня от жадного мужа. «Мы не поговорили об оплате». Оставляю телефон экраном вверх. Нарезаю куски ткани и дергаюсь, когда приходит ответ. Быстрый. «Пока обойдемся без денег». «Я натуры отдавать не буду, могу только детьми». Отшучиваюсь. «Торговля людьми? Не шутите так, Романова». «Да что же он такой серьезный? Все сводится к его статьям. Уже и пошутить нельзя. Душный». «Только не Романова, пожалуйста. Называйте меня просто Марина». «Фамилия — вопрос времени». Улыбаюсь. «Надеюсь. Я уже готова бежать и отдавать все документы, лишь бы в них значилось Бессонова». Не отходя от кассы, печатаю следующее. «Скажите размер своей одежды». «Нет». «Еще и упрямый». «Я должна вам рубашку». «И новую машину. Готова расплатиться?» «А это уже вымогательство. Статья». «Не тянет на вымогательство. Все, я жду ваш брачный договор. И выход из онлайна». «Нет, я так просто не сдамся. Кажется, Демьян той же комплекции, что и этот Сава. Куплю такого же размера». «Он упрямый, а я еще упрямее».